Глава третья. Полуношники. Почему-то после подобного вопроса никогда не бывает ощущения, что ты останешься доволен окончанием беседы. Я потер переносицу и сделал затяжку. Ким, проявив чудеса чуткости, подождала окончания сего ритуала. «Я готов. Сообщай новости в порядке значимости». На другом конце провода послышался короткий вздох. «Вскрытие и осмотр я закончила. Срезы ткани отправила в лабораторию на гистологию. Отчеты медкарта погибшей уже на вашей почте. Оказалось, что наша дамочка умерла самой неприятной смертью». «Да, ее племянница сообщила, что перед кончиной у Ребекки пошла кровавая пена. Я не видел, но знал, что Новак сейчас кивнула». «Я обнаружила массивные химические ожоги пищевода и гортани, поражение легких и признаки кровоизлияния в дыхательные пути. В общем, полный фарш. Рискну предположить, что яд был в виде порошка. Или газа». Ведьма чем-то зашуршала, очевидно, готовясь покинуть рабочее место. «Чем именно была отравлена убитая, пока не могу сказать. Результаты ориентировочно придут через 2-3 дня. Но с уверенностью могу заявить, найденные мною следы не похожи на те, что остаются от стандартных бытовых ядов. Учитывая обстоятельства, версию суицида я бы тоже отмела». «Это была плохая или хорошая новость?» – поинтересовался я. «Тебе решать». Я знал, что где-то там Новак пожала плечами. «В любом случае, на ближайшие 18 часов меня это не касается. Я иду на свидание, а завтра мне во вторую смену. Так что не вздумайте звонить с утра!» Ведьма звякнула ключами, будто усиливая этим эффект своих слов. «Свидание?» Я тихонько усмехнулся, делая затяжку. «Нас с Ким связывали исключительно рабочие отношения и исключительно рабочий редкий секс, потому интересовался я из чистого любопытства». «Ага, познакомилась с одним недавно в приложении. Зовут Ноа». «Приложение?» Я искренне удивился. Новак казалось не очень расположена к социальным медиа. «Надеюсь, ты указала в своем профиле, что съедаешь головы самцов после спаривания. А то бедный парень, возможно, не ведает, в чьи сети направляется». «Уже жалею, что тебе голову не оторвала после спаривания, Ларсон». Ведьма цокнула языком. На заднем фоне закрылась дверь машины. «Вообще, мне кажется, он довольно милый», — добавила она уже совсем другим голосом. «Среди мглы ведьминской души забрежил лучик нежности». «Милый? Если тебя тянет на милых, то наш отважный и скромный капитан просто идеальный кандидат. Подожди еще годиков 5, и он решится взять тебя за руку», — добавил я, посмеиваясь. Ким тоже улыбнулась. Это я мог утверждать с уверенностью. «Мин и правда очень милый. Не то что ты», — беззлобно подтрунила надо мной ведьма. «Кстати, прозвище «капитан» от «капитан очевидность»?» «Уверен, так он и думает», — уклончиво ответил я. «Как продвигается ваше расследование?» «Дело обещает быть занимательным. Мы в старинном поместье, где никто, кроме главной подозреваемой в убийстве, не хочет с нами разговаривать. А сама подозреваемая утверждает, что Ребекку убил призрак поместья Торнхилл». «Похоже, не зря говорят, у богатых свои причуды», — протянула Ким после паузы. «Прости, мне уже пора ехать, кавалер ждет». «Будь аккуратна, ведьма». «И ты, Адриан». Я сунул телефон в карман как раз в тот момент, когда в кабинет вернулся Мин. «Уже слышал последние новости?» «Про размытые дороги?» Кэп, сунув руки в карман, и подошел ко мне. «Я наткнулся в коридоре на Люси. Она сообщила мне. И, кстати, показала, где наши спальни. Я оповестил остальных, чтобы расходились, полиция тоже не может проехать. Я сказал дежурному, что мы на месте, и передадим им улики. Уже ночь. Опрос продолжим завтра, да?» Я согласно кивнул, мысленно благодаря напарника за то, что не придется снова пересекаться с восковыми фигурами в гостиной. «Спальня на втором этаже». Мин кивнул в сторону лестницы, куда мы направлялись. «Я слышал из коридора разговор. Ким звонила?» «Да, если кратко, то отравление подтвердилось, но наименование яда будет известно позже. Новака дала образцы на анализ и выслала нам медкарту. Посмотри завтра, есть ли что-то интересное». Подойдя к пролетам, мы, не сговариваясь, рванули вперед, перемахивая разом через несколько ступенек. Я бежал, пожалуй, ради того, чтобы заставить слегка растерявшего форму напарника попыхтеть. Мин же из природной вредности. Ребячество. Чистой воды. Люси попросила оставить нашу одежду за дверью. К утру она успеет ее освежить, а в комнате должны быть все необходимые гостевые принадлежности. Добравшись на полступеньки раньше меня, добавил помощник. «И даже не запыхался! Хренов кунг-фу мастер!» Королевская гостеприимность почему-то тоже меня раздражала. Мы оказались на втором этаже, где по обе стороны от лестницы отходили длинные коридоры с дверями спальных комнат. Я мысленно закатил глаза, едва завидев набившие оскомину резные панели из дерева с уродливыми орнаментами по периметру. Бессмысленное мотовство и пафос. Кэп толкнул первую дверь справа, и мы очутились в довольно просторной комнате, пахнущей антикварной лавкой. Массивная кровать с балдахином, такой же стол у окна и стул, вензеля под потолком и бархат на мебели. Впервые на меня накатило чувство ностальгии по собственной нехитрой квартирке. В это же мгновение за окном завыл ветер, подпевая моему внутреннему голосу. В таком месте не мудрено поверить в призраков. Мин, не придавший убранству комнаты такого значения, молча прихватил стул и повернул лицом к кровати, усаживаясь. Я же расположился в изножье и притянул пепельницу поближе. Это был наш своеобразный ритуал — опросить свидетелей, собрать улики и вместе обсудить итоги и собственные выводы, чтобы восстановить картину событий в деталях. «Итак, что мы имеем?» — начал я, мерно постукивая пальцами по дереву. «Ребекка отравлена на празднике на глазах у семьи. У погибшей нет детей, все ее состояние должно перейти племяннице по совместительству биохимику, утверждающей, что о деталях завещания она не знала и денег тетушке не хотела», — добавил Мин. «Женщина умирает в муках из поместья, отправляется сразу в морг. Убитая горем семья продолжает пировать и курить сигары». Рот невольно скривился при воспоминании о подобии человеческих лиц за столом. «Честно говоря, поведение домочадцев, когда мы появились, было очень странным. Его, конечно, можно объяснить общим шоком и отсутствием доверия к чужакам, но все равно выглядело дико». «Что ты думаешь про этого призрака?» «Если в темной комнате шуршит мышь, это не значит, что там тигр», — многозначительно заключил он. «Как информативно!» — я не удержался. «Думаешь, мышь отравила Ребекку? Или все-таки это был тигр?» Кэп смотрел на меня без тени эмоций, явно не оценив шутку. «А Бёрнелл, она сумасшедшая?» — уже серьезней добавил я. Перед глазами, словно кадры из пленочного кино, замелькали картинки сегодняшнего вечера. Зеленые глаза, рыжие волосы, чудо в соломенной шляпе, гордый профиль и потерянный взгляд. Несмотря на ее последние слова, Мин говорил медленно, обдумывая каждую новую фразу. «Пока что из всех родственников она показалась мне самой нормальной. Единственная говорила с нами, показала место преступления и четко отвечала на вопросы. Я бы сказал, что мыслит она очень ясно и здраво, исключая, разумеется, момент веры в привидение. Но здесь может иметь место внушение и запугивание». «Думаешь, на мисс Бёрнелл кто-то влияет извне, внушая странные мысли?» Я поднял глаза к потолку, вертя мысль в голове. «Она не кажется той, кто легко поддается на манипуляции. Скорее, наоборот». «Да, но у всех есть своя ахиллесова пята. Слабой стороной Вивьен является ее семья. Только когда она говорила о членах семьи, у нее появлялись живые эмоции. К тому же, стоит учитывать ее слова о Уинстоне. Он мог как-то на нее влиять. В остальных случаях мисс Бёрнелл больше напоминала гунши». Примечание. Китайская композиция из камней. Конец примечания. Я пропустил мимо ушей очередное анимешное словечко и вернулся мыслями к нашему делу. «Тем не менее, Вивьен остается нашей главной подозреваемой», — припечатал я. «У нее был явный мотив и возможность, учитывая ее специальность. Я бы хотел узнать подробнее про призрака. Неясно, почему целая группа взрослых людей верит в потустороннее. Мне думается, что это их способ скрыть что-то». «Что, например?» Я не ответил, так как ответ пока дрейфовал в плоскости интуитивных догадок. Но мне вспомнились слова Бёрнелл. «Призраки — порождение людских пороков», — повторил я. «Как думаешь, какой порок породил призрака поместья Торнхилл?» «Мне не кажется, что Вивьен убийца, Адриан», — тихо, но твердо проговорил он. «Я знаю, что ты думаешь про подобные теории. Можешь счесть это за чутье, но мое мне подсказывает. Мисс Бёрнелл не убивала Ребекку Болейн. У нее были печальные глаза». «Глаза?» — переспросил я. Мне дорогого стоило сдержаться и не закатить собственные. Мин глядел на что-то в блокноте. Я и раньше замечал, что порой Кэп делал небольшие зарисовки, к слову, весьма недурные, и наклонился, чтобы рассмотреть. «Ну, неплохо», — пробормотал я, сбитый с толку реалистичностью. На меня будто смотрела сама Бёрнелл. «Но к отчету для полиции мы рисунки не приложим». «Знаю, просто я читаю людей не как ты. Я не замечу заломов на коже руки у офисного клерка и не определю изменщика по мобильному телефону. Иногда таких деталей просто нет, и все, что нам остается — взгляд». Пока он говорил, меня не покидало странное ощущение, что речь идет вовсе не о Вивьен и даже не о нашем деле. «У мисс Бёрнелл во взгляде не было вины, только тоска и боль, когда она говорила о Ребекке и семье. Ты не заметил?» «Нет», — коротко обрубил я, возвращаясь в прежнее положение. «Сантименты, томные взгляды — это не поле деятельности детектива». Но одно я мог утверждать точно. Юная мисс Бёрнелл определенно умела производить впечатление на мужчин, особенно на таких тонко устроенных особ, как капитан. «К слову о семействе, Уинстон тоже весьма подозрительный персонаж». Я дипломатично перевел тему, припомнив сказанное Вивьен про его неудачный бизнес и пьянство. «Завтра попробую разузнать, не осталось ли у него незакрытых долгов или недовольных бизнес-партнеров?» Мин внес пометку в блокнот. «Да. Есть вероятность, что яд предназначался для Уинстона, но ситуация вышла из-под контроля. Почерк не особо похож на мафию, но все же стоит копнуть в этом направлении. В конце концов, финансово он и Ребекка были тесно связаны, да и изменения в завещании вряд ли его обрадовали. Надеюсь, завтра погодка позволит нам выехать в город, и мы сможем опросить его сотрудников». Мин посмотрел в окно. Дождь барабанил так, что надежды на улучшение ситуации тихонько таяли. «Честно говоря, нам в какой-то степени на руку возможность остаться в поместье. Я ввел взглядом унылую комнату. С куда большим удовольствием я бы провел эту и следующую ночи в своей постели». И продолжил. «У нас остались еще две подозреваемые. Тетушка Калет и красотка Шерил с почасовой оплатой». «У Калет, по словам мисс Бёрнелл, остались долги после смерти мужа, и она была в ссоре с Ребеккой». «Если добавить сюда пункт завещания, то звучит как мотив», — подтвердил я. «Да и отравление вполне вписывается в образ сварливой старой перечницы. Надо будет завтра с ней обстоятельно побеседовать». «Почему ты решил, что Шерил?» Мин не договорил. Его джентльменское естество, по-видимому, не позволяло так отзываться о прекрасном поле. «Проститутка?» Я предпочитал называть вещи своими именами. «Все на поверхности, Кэп. Уинстон стар, уродлив и при деньгах сестрицы. Шерил молодая и привлекательна. В ее положении можно найти кого-то посимпатичнее, но она выбирает кошелек. Прямо или косвенно название ее деятельности одно». Кэп удрученно покачал головой, поднимаясь. Было видно, что причин оставаться у него нет, но и уходить к себе он не торопится. «Ким больше ничего не сказала?» «Кроме того, что предположительно яд попал в организм через дыхательные пути и что ты милый?» «Нет». «Не смешно», — огрызнулся Мин, но тон тут же сменился на виноватый. «Извини, я не знал, что у вас отношения, иначе я бы не стал». Он вдруг замялся и отвел взгляд. Картина предстала настолько комичная и несуразная, что я невольно вытянулся, дабы получше разглядеть напарника. «Господь всемогущий! Да он правда извиняется!» «Во-первых, Кэп, я не шутил, Новак действительно назвала тебя милым». Мин впился в меня глазами, ища подвох. «Во-вторых, у меня нет отношений с Ким. В-третьих, чего, блин?» Я еле сдерживал хохот. «Ты хочешь сказать, что твои томные взгляды в ее сторону и попытки провалиться сквозь пол, когда она нечаянно тебя касалась, были неким подвидом китайского флирта?» Степень моего шока можно было измерять фунтами. Мин же развернулся с таким видом, что внутри меня нечто, обычно реагирующее на приближающуюся опасность, дрогнуло. «Черт! Похоже, я перегнул палку. У него сейчас дым из ушей повалит». «Адриан, хоть ты и мой начальник, но, ей-богу, я когда-нибудь тебе врежу!» Капитан не шутил, его ладони сжались в кулаки. «И просто, чтобы ты знал, не всем женщинам нравятся провокационные шуточки, которые ты постоянно используешь». «Тем не менее, ведьма спала со мной, а не с тобой», — отбил я. «Тем не менее, вы не в отношениях», — резонно добавил он. «Что же, туше. Если Ким тебе действительно нравится, почему не скажешь ей об этом?» Мин остановился у самого выхода. Я уже решил, что он притворит свою угрозу в жизнь, но тот лишь глухо произнес. «По той же причине, почему этого в свое время не сделал ты. Мы просто два поломанных человека, Адриан, прикрывающихся поимкой преступников». «Я хотел возразить!» Но Мин уже успел покинуть спальню, не забыв хлопнуть дверью. Отношения в коллективе всегда давались мне с трудом, даже в таком маленьком, как наш с капитаном. Возможно, всему виной мои вечные подколы в его сторону, медленно разжигавшие азиатско-скандинавский конфликт кабинетных масштабов. Возможно, он в чем-то был прав. И я бы даже поразмыслил чуть дальше в данном направлении, но после всех событий вечера голова буквально гудела, прося отдыха. На часах давно перевалило за полночь, и сон буквально одолевал меня. Я едва нашел в себе силы, чтобы запереть двери на все замки и щеколды, а пистолет предусмотрительно положил рядом с собой. Стоило голове коснуться подушки, как я мгновенно провалился в темноту. Мне снилось, что я брожу пустынными коридорами Торнхилла, слушая вой ветра, пробивающийся сквозь старинные рамы. Двери сами раскрывались и закрывались по обе стороны от меня. Казалось, что вековое поместье стремится что-то показать, но не спешит вести в правильном направлении. Сомневается, стоит ли доверять? Порой из запертых комнат доносился смех или плач рыжеволосого чуда, а иногда мерещилась и сама девочка. Лишь лоскут ее цветастого платья, всполох ярко-рыжих волос за углом. Стоило мне попытаться приблизиться, она неизменно ускользала, а я летел дальше, как ненормальный, предчувствуя надвигающуюся опасность. Я должен был ее спасти. Вот только от кого? «Адриан!» Я подскочил на кровати, разбуженный криком из сна. В комнате стояла непроницаемая чернота, однако мне чудилось, как что-то движется в углу. «Призраки!» — усмехнулся я. Ливень снаружи только усилился, к нему добавился гром, наверное, он меня и разбудил, а редкие отблески молнии исказили очертания мебели. Я недовольно вернулся в лежачее положение и поплотнее укутался в одеяло, намереваясь вернуться в царство Морфея. Веки буквально слипались. Слабый шум донесся откуда-то из-за стены, где находилась еще одна гостевая. Возможно, кому-то тоже не спалось в непогоду. Одеяло пришлось откинуть, я потянулся за телефоном. Стоило осмотреться и удостовериться, что все в порядке. В конце концов, в поместье мог по-прежнему находиться убийца Ребекки. Шум усилился и вдруг перерос в гулкий удар. Такой силы, что мне показалось, что задрожали стены, едва выдержав напор. Я рывком встал с кровати. Непривыкшие к темноте глаза не различали ничего, кроме слабого силуэта предметов. Нашарив одной рукой брюки и закрепленный на них пояс, я быстро достал пистолет из кобуры и подсветил телефоном. Фонарик мобильного ярко осветил пространство, обычное пространство, каким я его запомнил до отхода ко сну. Одевшись, я вышел, чтобы проверить коридоры и близлежащие спальни, продолжая держать пистолет наготове. Однако все снаружи комнаты оказалось пустым и спокойным, а двери безнадежно запертыми. Я постучался в каждую, внутренне надеясь найти за одной из них Мина, но тот либо беспробудно спал, либо расположился на другом этаже. Странные звуки больше не повторялись, а я терялся в догадках. Что же все-таки услышал? Это и был ваш злополучный призрак, мисс Бёрнелл? Рассудив, что в ближайшие часы сон мне не грозит, я направился вниз, в кухню, где можно было разжиться хотя бы водой. Как ни странно, но ее я нашел довольно быстро. Из-под двери протянулась полоска слабого света, указывая дорогу. Я постучался, прежде чем войти, на случай, если внутри находился кто-то из хозяев, но ответа не последовало. Внутри по-настоящему ресторанного размера помещения горела единственная крохотная лампа на стене, бесконечно отражаясь в отполированных поверхностях холодильников, плит и разделочных столов. Я спрятал пистолет в кобуру, решив, что он мне пока не понадобится, и попытался угадать, в котором из множества одинаковых шкафчиков могут храниться стаканы. «Вам помочь?» В окружающей тишине голос показался оглушительным. Я присмотрелся и только теперь заметил ее. В дальнем конце комнаты у самого окна ютилась сжавшаяся в темноте фигурка. Свет, словно боясь потревожить ее, едва касался края стула, на котором она расположилась. «Вивьен?» Я не слишком удивился, что застал среди ночи именно Бёрнелл. Прикрыв за собой дверь, я снова посмотрел в ее сторону. Девушка медленно повернулась ко мне, будто очнувшись ото сна. «Не спится, мистер Ларсон?» Вопрос не звучал ни дежурно, ни саркастично, не было в тембре и прежних ноток холодного высокомерия. Проснулся от резкого шума, показалось, что в соседней спальне что-то гремело. «Вы не слышали?» Вивьен как-то криво улыбнулась и покачала головой. «В этом поместье часто происходят странные вещи». Она немного помедлила, выдыхая дым, я запоздало заметил огонек сигареты в ее руке. «И звуки тоже». Я отвернулся в поисках воды. Глаза невольно приметили небольшую турку на столешнице и пакетики от горячего шоколада. Ностальгия по вечерам с тетушкой. «Стаканы на полке прямо перед вами. У нас стоят фильтры, можно пить из крана. Или, может, налить чего-то покрепче». Я покачал головой, желания туманить себе разум алкоголем на месте преступления не было никакого. Да и в целом я был равнодушен к спиртному. Никотин – мой личный выбор для приближения неизбежной смерти. «Если вас разбудил не шум, то почему вы не в постели?» Наполнив стакан, я повернулся лицом к Бёрнелл. Девушка все еще находилась в тени, мешая себе нормально разглядеть. «Это был не лучший день в моей жизни, как вы понимаете, мистер Ларсон. Мне не спится». Бёрнелл судорожно вздохнула, меняя позу. Теперь часть ее лица попала под свет, и я слегка опешил. Она плакала, беззвучно, не показываясь. До того, как я пришел или все это время? «Вивьен, я виновато посмотрел на Бёрнелл, пытаясь подобрать слова. Простите, я не мастак утешать других». Мой порыв бесцеремонно обрубили колючим смехом. «Бросьте, Адриан!» Бёрнелл снова откинулась на спинку кресла, уходя в тень. «Я прекрасно понимаю, что вы за человек. И, честно говоря, рада, что именно вы пришли сюда сейчас. Посидим, раз уж мы оказались двумя полуношниками». Я пожал плечами и подошел ближе, усаживаясь в такое же кресло-стул напротив нее. Дождь стучался каплями к нам в окно, а мы просто молчали и курили. Естественно и ненатужно. Внезапно для самого себя я ощутил, что скопившееся за день напряжение начало рассеиваться. Даже подчеркнутый аристократичный и богатый Торнхилл уже так не раздражал показным лоском. Мне было уютно. Вокруг мисс Бёрнелл словно разливалась особая аура, разительно отличающаяся от той, которую источал дом. И она меня впустила, погрузила в тонкий пузырь из теплого воздуха, наполненного ароматом луговых трав и сигарет. Все то время, что мы молчали, я изучал ее. Тонкие ноги, сказавшиеся в отблесках молний магически сияющей белоснежной кожей, были поджаты, локти расслабленно покоились на подлокотниках, изредка сдвигаясь, чтобы стряхнуть пепел с догорающего кончика сигареты. На ней уже не было макияжа и шикарного платья, ранее собранные в искусный пучок волосы теперь лежали непослушной рыжей копной. Она до ужаса напоминала чудо в соломенной шляпе с фото Ребекки и совсем не походила на манекен. Просто девчонка, просто горюет. Очень по-человечески и чуточку трогательно. Странно. Бёрнелл сидела прямо передо мной и одновременно находилась в недосягаемости. Вся лишняя и неправильная в родном доме. Даже ее пижама, нелепое полосатое нечто, делало ее похожей скорее на рыжеволосого морячка, чем на благородную аристократку. И я бы улыбнулся своему сравнению, если бы не ее лицо. Пустое, с почти высохшими дорожками слез, которые никто не потрудился стереть. Я видел много людских трагедий, достаточно, чтобы научиться вырубать эмпатию еще на подлете, но сейчас отчего-то механизм дал сбой. Может, дело было в мерном стуке дождя за окном или в полумраке комнаты, но привычная маска оказалась сорвана. «Вас часто мучает бессонница?» Вивьен посмотрела на меня своими огромными, влажными от слез глазами. Невероятный цвет. В приглушенном желтоватом свете лампы ее изумруды приобрели совершенно необычный оттенок, и я понял, что думаю только о том, как можно его описать. Заметив мой изучающий взгляд, зеленоглазка напряглась, группируясь, будто кошка, готовая не то к броску, не то к бегству. «Вы хотите продолжить допрос, мистер Ларсон? Если так, то вам лучше уйти». Я мотнул головой, устраивать допрос среди ночи, оплакивающий близкого человека девушки даже для такого чурбана, как я, казалось кощунством. Я попытался выдать дружелюбную улыбку, как бы в подтверждение добрых намерений, и, пожалуй, впервые позавидовал Кэпу. У него трюки с щенячьими глазами получались на ура. Англичанка ответила спустя несколько секунд, будто примиряясь, стоит ли мне довериться. «Мы можем просто поболтать. Не как детектив и подозреваемая». Огромные зеленые глаза смотрели на меня почти умоляюще. «Если вы этого хотите». Я пожал плечами. «Но завтра я снова стану детективом, а вы подозреваемый». «И вы посадите меня за решетку?» Наивный вопрос, наивный взгляд. Я невольно рассмеялся, так по-детски невинно она это сказала. «Непременно, если докажу, что вы убийца». Отсмеявшись честно, ответил я, и Бёрнелл медленно кивнула, принимая условия. «Но это будет завтра». Вивьен, повеселев, протянула свою маленькую ладонь, заключая сделку, и я удивленно уставился на нее. «До утра я просто Вивьен, а ты Адриан». «До утра», — согласился я, сжав ее ладонь и поразившись, какой холодной и хрупкой она оказалась. Вивьен собрала ноги по-турецки и кинула мне пачку сигарет. «Лучшее приглашение к беседе, зеленоглазка». «Честно говоря, 100 лет ни с кем вот так не общалась, тем более с малознакомым человеком». «В каком-то смысле мы хорошо знакомы». Я раскурил сигарету, кивнув в знак благодарности. «По крайней мере, я знаю о тебе довольно много, из твоих показаний и рассказа вашего адвоката Уозлика». «Тогда это нечестно». Бёрнелл недовольно сморщила веснушечатый нос. «Нормального общения не получится, пока ты не расскажешь о себе». Я невольно нахмурился. Мне не нравилось рассказывать о себе другим людям. По этой же причине я не сидел в соцсетях, никогда не понимал, как можно вываливать содержимое своей головы на всеобщее обозрение. «Ладно, вредина». Заметив мою реакцию, Вивьен забавно дернула ногой. «Можешь не говорить, так даже интереснее. Я сама про тебя расскажу, а ты подтвердишь, если я права. Идет?» От ее внезапной идеи у меня вырвался смешок. Уж больно девчонка напомнила мне подростков из летнего лагеря. «Ладно, зеленоглазка, сегодня будет твой вечер». Я кивнул все еще, посмеиваясь, а глаза Вивьен сузились, как у шарлатанов, притворяющихся экстрасенсами. «Ты частный детектив», — выдала она, еле сдерживая улыбку. «Очко, Бёрнелл», — я тряхнул сигаретой, сбрасывая пепел. «Ты не англичанин», — зеленоглазая внимательно всматривалась в мое лицо. «Говоришь отлично, но есть небольшой акцент. Судя по педантичному стилю работы и твоей фразе, во время допроса я бы сказала немец, но их акцент иной». Невольно мои брови дернулись вверх. «Ты порой такой холодный и прямолинейный, будто с севера». Бёрнелл снова нахмурилась, задумавшись. «Все красавчики, либо финны, либо датчане. Ставлю на последнее». «Ein guter Anfang». «Хорошее начало». Я изобразил овации, на миг заражаясь ее настроением. «Ты много куришь. Скорее всего, начал из-за нервов на работе. Но в то же время не падок на алкоголь. Старая привычка — вести подобие здорового образа жизни вкупе с атлетичным телосложением. Спортсмен?» Нотки игривости исчезли из ее голоса. «Ты живешь один, и постоянной девушки у тебя нет. Никто не названивал тебе, хотя ты не пришел ночевать домой». Я смотрел на нее, больше не улыбаясь, но и не прерывая. Стало любопытно, как далеко она зайдет в своих рассуждениях. «Тебе не впервой бывать в подобных поместьях. Возможно, ты какой-нибудь потомок старой дворянской семьи или просто сынок богатых родителей. Тебе претит такая жизнь. Каждый раз, когда ты заходишь в помещение, у тебя на лице презрение. А еще ты хочешь кому-то что-то доказать или убегаешь от чего-то, поэтому переехал в Лондон и начал карьеру с нуля. Не обижайся, но успехи у вас так себе, хотя ты производишь впечатление профессионала. Ты цепкий и внимательный, но циник, а последнее мешает сближаться с людьми. У твоего помощника таких проблем нет». Девушка затушила сигарету и задорно улыбнулась, как ни в чем не бывало. «Ну как, угадала?» «У нее точно не все дома, так легко переключается с одного состояния на другое. Шизофрения». Обычно это я сижу в том самом кресле, анализируя клиента. Было непривычно, хоть и полезно, оказаться по другую сторону. Девчонка говорила спокойным, ровным тоном, как, собственно, и я, беседуя с клиентами. За одним исключением, в ее глазах мелькал азартный огонек. Бёрнелл словно вступила в негласное соревнование со мной и ждала собственной победы, ерзая на месте в нетерпении. На самом деле выводы «Мисс Ватсон» куда больше говорили о ней, чем обо мне. «Я действительно приехал с севера, но ты не угадала с местом. Моя родина Норвегия. Засчитаем очко за старание. Дома мы обыкновенно общались на двух языках. Прадед происходил из старинного немецкого рода и носил титул барона, так что, да, здесь тоже попадание». Я принялся загибать пальцы. «Я вырос в похожем поместье, но отец и я не хотели продолжать дела деда. А после мама не смогла. В общем, родители разорились, и от богатства осталась только позолоченная пыль. А про отвращение угадать было несложно. Его я даже не скрываю. Максимум полбалла. Ты упомянула спорт. В студенчестве я занимался борьбой. До этого было плавание». «Неудивительно, что у тебя такие широкие плечи». Я перехватил взгляд зеленоглазки, но она тут же отвернулась, покраснев. «Язык летит вперед мыслей, Бёрнелл». «Чем занимались твои предки, что ты предпочел уехать за 1000 миль от дома и жить?» Вивьен сделала затяжку, подбирая более корректный синоним бедности. «Скромно». «Поверь, ты не захочешь знать, на чем именно мой прадед сколотил состояние. Его часовой завод процветал в 30-40-х годах прошлого века, после того, как он открыл филиалы в Германии. Несложно догадаться, почему я не пошел по его стопам, да?» Девчонка поджала губы, кивнув, и сменила тему. «Что насчет остального? Мне интересно, сколько у меня попаданий?» «Девушки у меня действительно нет. Предпочитаю холостяцкую жизнь», — подтвердил я. «Что же касается последнего, я надеялся, что природное обаяние все же достанется мне от матушки. Но, видно, не судьба». Бёрнелл прыснул от моей шутки и покачал головой. «У тебя, конечно, невероятные голубые глаза, и щетина тебе идет. Но этого мало, чтобы разбивать сердца». «Скользкая, очень скользкая дорожка, Вивьен». Я решил сменить направление беседы. Легкий флирт не возбранялся в моей работе, но с такими, как Зеленоглазка, нужно было быть очень и очень осторожным. «Почему ты стал частным детективом?» — неожиданно серьезно спросила Бёрнелл. «Платят лучше, чем в полиции». «Не обижайся, но по твоей машине этого не скажешь». «Нет, хуже оскорбления для мужчины, чем оскорбление его железного коня», — с театральной уязвленностью ответил я. «Не знаю. С детства увлекался шахматами, меня научил отец. Говорят, это игра на развитие логики, но мне всегда казалось, что в ней куда больше о человеческой природе». «Готова поспорить, ты ловишь кайф, когда получается предсказать следующий ход противника. Хочется видеть во всем закономерности?» «Это лучше, чем убедиться в тотальном хаосе мира и невозможности ни на что повлиять. Я хотя бы могу найти тайную виллу на Багамах у неверного супруга, а потом прожить на чек от его жены пару сытых месяцев. Что насчет тебя?» «А что насчет меня?» Она затянулась сигаретой, прежде чем ответить. «Я тоже в каком-то смысле ищу во всем закономерности. Почему рак пожирает клетку за клеткой маленького ребенка, а запойный алкоголик всего лишь страдает периодическими болями в животе? И как после всего этого все еще можно верить в справедливость?» «Так же, как в пасхального кролика. Никак». «Вивьен, ты ведь ученый». Я постарался говорить как можно более непринужденно, подводя к интересующей меня теме. «Биохимик», — кивнула она, выжидающе глядя из-за пелены сигаретного дыма. «Мне интересно, как так вышло, что человек науки верит в такую ересь, как призраки?» «Если уж на то пошло, то многие вещи, считающиеся ересью, на поверку оказывались самыми что ни на есть достоверными фактами», — в тон ответила Бёрнелл. «Только не надо про Джордана Бруно», — перебил ее я, и девчонка тихонько рассмеялась. «Я никогда не верила в сверхъестественное, но в Торнхилле постоянно происходило что-то, трудно поддающееся объяснению». Речь Вивьен замедлилась, как бывало всякий раз, когда ей приходилось погружаться в далекие воспоминания. «Когда я была маленькой, по ночам здесь часто раздавались странные звуки, шум или разговоры, и мешали спать. Бывало, что даже днем что-то происходило. Двери хлопали безо всякого сквозняка или пропадали вещи». «Почему же вы все решили, что это проделки призрака?» «Не знаю. С кого это началось? Может, я или Люси бросили в шутку много лет назад, но потом эти явления участились. и мы уже не могли найти им рационального объяснения. Все домочадцы как-то разом подхватили идею, не имея альтернатив. Призрак почти всегда просто проказничал, и мы скорее смеялись с его проделок. Но иногда...» Бёрнелл вновь замолкла, разглядывая свои ноги. «Ладно, неважно. Не хочу, чтобы ты думал, что у меня не все в порядке с головой». «Поверь, Веснушка, я глубоко убежден, что у тебя не все в порядке с головой», — шутя ответил я. «Как ты меня назвал?» «Черт! Адриан, следи за языком!» «Вырвалось!» — отмахнулся я, но глаза англичанки вспыхнули зеленоватым огнем, подавая сигнал бедствия моим радарам. «Продолжай, что ты хотела рассказать?» «Порой мне кажется, что за мной кто-то следит». Ее пальцы беспокойно царапали обивку кресла. «Иногда я просыпаюсь среди ночи, явственно ощущая чей-то взгляд на себя. Но никого нет. Это происходило и в других комнатах. Куда бы я ни пошла, чувство слежки и необъяснимые звуки постоянно меня преследуют. Бывало, что я оставляла вещи на каком-то месте, а они перемещались или пропадали. Я начинаю думать, что у меня не все в порядке с памятью, или я схожу с ума. Поэтому я не люблю оставаться в Торнхилле. Всегда стараюсь уехать до темноты в свою квартиру». Мне ужасно хотелось спросить, посещает ли она психолога, но я сдержался, решая оставить это на последующие допросы и боясь спугнуть ее внезапную откровенность. Вивьен же словно вибрировала всем телом, нервно кусая губу в ожидании моей реакции. «А что говорят остальные? Они тоже слышат звуки и замечают пропажу вещей? Ребекка не говорила ни о чем подобном?» Вивьен мотнула головой. «Тетушку раздражало, когда мы говорили об этом. Она считала, что я все выдумываю, а поместье просто старое, поэтому я перестала ей рассказывать о проделках призрака, но теперь... Понимаешь, мы все ели одно и то же. Никто не вставал из-за стола, а в поместье были только мы. Кто еще мог убить Ребекку?» Бёрнелл замолчала, продолжая терзать губы. Капелька крови показалась в трещинке, и она тут же слизнула ее языком. Зеленоглазка казалась напугана этим разговором, и мне хотелось как-то ее успокоить. Лучшее, что пришло в голову — налить кружку горячего шоколада. Я встал, намереваясь подойти к плите, но прежде чем успел сдвинуться с места сверху, раздался оглушительный грохот. Рука сама невольно скользнула к кобуре, извлекая прохладную сталь. Инстинкты сработали вперед разума. Я замер, вслушиваясь в тишину. «Что это было?» Бёрнелл выросла возле меня, испуганно впившись в плечо. «Сверху!» Донесся пронзительный женский вопль. 2-0 в пользу призрака.